Так, что мне удалось узнать за эту неделю, есть индивидуумы, которые считают меня посланником Шинигами. Это из-за того, что я вижу души. Кто-то реально в это верит, а кто-то использует для продвижения своей семьи в верхушку власти. Может ли быть такое, что если я теоретически останусь в Конохе, то они просто пойдут за мной, то есть припрутся, попросят выделить земли под клан или вообще вольются в Синджу? Маловероятный, но возможный итог. Какие еще есть варианты развития событий? Если все будут думать, что свадьбе быть, то возможен и силовой метод решения проблемы. И если вы думаете, что сможет сделать островная страна, возглавляемая Шиноби, то отвечу много. Почему боятся и уважают Узушигакури но Сато? Вся суть проблемы в том, что в Узушия процент Шиноби самый большой. Страна может набрать ниндзя, даже больше, чем та же Кири. И все ведет к тому, что через лет 100, все жители Узушия будут ходить с активным очагом чакры. Добавим фуиндзюцу, огромную жизненную энергию, долгий срок жизни, братание с шинигами. А теперь у нас, еще и свое дадзюцу появилось, которое повышает контроль над чакрой и увеличивает духовную энергию. И получим государство, которое через лет 100 может доминировать над всеми. Пиздец, братцы, я на месте других стран, уже бы точил мечи. Так они это и делают. Как наебать всех и остается в выигрыше или хотя бы в живых? За такими думами не заметил, как уже был в своей комнате. Привел себя в порядок и отправился на кухню, где уже сидела Цунади с Наваки. Приветствую вас, Наваки Дона, и тебя, Цунади. Привет, Хикари. Как проходит твое обучение в Фуин? Сложно сказать. Пока все нормально, но Мита-сенсей обещает увеличение нагрузки. У тебя как дела? Ты целую неделю где-то пропадала. В госпитале была, проходила практику. Я хочу через года 3 сдать на Ирьоне на первой степени и теперь почти все время буду проводить в госпитале. Так это замечательно. Главное, на миссиях особо не показывай, что ты Ирьянин. Тут уж без тебя разберусь. Я просто волнуюсь о тебе. Я слышал, что Ирьянинов в первую очередь стараются убить. Ну, есть такое. Цунади немного смутилась. Но у меня достаточно сильная команда и мы умеем постоять за себя. Я нисколько в вас не сомневаюсь, просто беспокоюсь. Так ты ведь тоже собирался на Ирьонин пойти, или ты выпросил у меня свитки просто так, и пойду. Кстати, не подкинешь еще свитков по Ирьонин дзюцу? Ты что, уже все прочитал? Нет, не все. Два свитка осталось, но и тебе нужно время, чтобы подобрать необходимые свитки. Поэтому и прошу заранее. Ну, на самом деле, у меня еще со времен ученичества в академии остались подборки по курсам. То есть тебе ничего подбирать не надо? Не надо. Замечательно. Когда можно забрать? Хаэм, а когда ты меня научишь Разингану? О-о-о, моя Ханайоми, невеста, наконец-то осознала свое положение и начала выпрашивать секретные техники. Гаденько улыбнулся я. Зато у тебя нет причины мне теперь отказать. Буркнула себе под нос она. И вообще, мне иногда кажется, что это все твой коварный план. Цунади, конечно, я тебя научу, а по поводу плана, все было чистой импровизацией. Оскалился я и поиграл бровями. Но теперь, ты попала в мои ручки и я никому тебя не отдам. Мухахаха, какой же ты еще ребенок, сказала и покачала головой. Зато я не хожу с постной рожей по всей деревне и не играю роль принцесски. Показал я язык Цунади. Это у кого постная рожа? Ой, чё-то я лишнего сболтнул. Надо выкручиваться. У тебя, Цунади, но в свое оправдание могу сказать, что она тебе очень идет. Так и хочется подойти, обнять и погладить, а то больно уж ты несчастной выглядишь. Будешь тут веселой. Это не тебе устроили помолвку с малолеткой. Ну, это временное решение, Цунади. Нам только и надо пару раз засветиться на каком-нибудь приеме и все. Или, неужели у сестрицы есть парень, который ее сразу бросил, узнав о помолвке? Прикрыл я рот ладошками и широко раскрыл глаза, выражая всем своим видом удивление и сопереживание. Не было у меня никого. Слишком быстро ответила Цунади и тут же немного поникла. Одни извращуги за мной бегали. Хоть один плюс от этой помолвки. Теперь ты обязан защищать мою честь. И она немного оскалилась. Будешь отбивать от меня этих дегенератов. Ох, как же так, за моей милой, доброй, умной и, конечно, невероятно красивой Цунади бегали одни извращуги. Не верю. Колись, кто он? Не было у меня парня. Я только сильнее сощурил глаза и подал чакру через танкицу на голове, чтобы волосы немного начали шевелиться. Хикари, ты чего? Отвечай, кто он? Добавив в связки чакры и проговорил за могильным голосом. Хикари, хватит шутить. Активировав дадзюцу, подал еще больше чакры в связки и в голову. «Я вижу твою душу насквозь», отвечая неверная. «Да не было у меня никого», запаниковала Цунаде. «Ну нет так нет, чё орать-то», веселым голосом сказал я. «Смотрите на Вакидона, редкое зрелище», Хими в ступоре. «Разве не замечательное зрелище, дя, сестица, Хикарари, да Цунаде, ты маленький засранец, сейчас ты мне за все ответишь. Прости, Цунаде», начал я бочком выходить из кухни. «На меня иногда находит. Мне трудно контролировать свои эмоции, и так и хочется над кем-то подшутить. Ну сейчас я над тобой так подшучу. У меня чуть сердце в пятки не упало. Не ври, ты Ильёнин, и все с тобой хорошо. Вон даже Наваки сидит нормально. Я никогда не вру, Хикари». Цунаде начала двигаться в мою сторону. «Нет». Побежал я на задний двор. «А ну стой, гаденыш». Когда Мита-сенсей зашла на кухню, перед ней предстала занимательная картина. Довольная, словно кошка объевшаяся сметаны, Цунаде, веселый Наваки и Хикари, который был привязан к стулу с кляпом во рту и абсолютно лысой головой, по которой шлепал ладошкой Наваки и смеялся. «Что у вас тут происходит?» Просто Хикари начал распускать свои волосы, вот я их и укоротила. «Умнум, Цунаде, развяжи его, сейчас». «Ну, Цунаде, я тебе отомщу, ну хоть не побила, еще невеста называется». «Хикари, я хочу услышать твою версию происходящего», сказала Мита-сенсей, когда меня развязали. «Ну, Цунаде в принципе правильно сказала, но стричь меня на лысо было не обязательно. Подумаешь, месяц лысым походишь», фыркнула она. «Лысик», радостно шлепнул меня по голове Наваки, не лысый Наваки Дона, а бритый. Подняв указательный палец вверх, гордо заявил я, «разницы никакой, тут ты ошибаешься, Цунаде». «Да, и в чем, не все то лысо, что брито, но все, что брито, то лысо. Это огромная разница, Цунаде». Служанки, которые начали накрывать стол, смотрели на меня чуть ли не со слезами, а когда узнали, кто обстриг милашку Хикари, начали волком смотреть на Цунаде, отчего, ей кусок в горло не лез, а я то и дело, грустно вздыхал и чуть ли не слезу пускал. Даже Наваки меня пожалел и похлопал по плечу. Он просто по лысине промахнулся, Мита-сенсей, от такой картины, есть вообще не стало, а прикрылась веером и тихо ржала с нас. Эх, не успели объявить о помолвке, уже насилие в семье, хнык. От моего заявления Цунаде поперхнулась, а Мита, кажется, хрюкнула, не, наверное, показалось. И суровый взгляд над веером, который не сулил ничего хорошего, точно говорил, что мне показалось. После обеда, ко мне подошла Цунаде. Прости, Хикари, я, наверное, перестаралась с наказанием. Ничего страшного, Цунаде, через неделю отрастут. Махнул я рукой. Как через неделю отрастут? Удивилась она. Ну вот так, опять будут до поясницы свисать. Я уже сколько раз их стриг, а они отрастают за неделю. Не бери в голову. Я сам не знаю, от чего так, а медики только руками разводят. Значит, без обид, без обид, подтвердил я. Ты, кстати, когда изучением Расингана заниматься будешь? Да хоть сейчас, у меня 3 дня выходных. Отлично, тогда пойдем на полигон. Только я сначала переодеться заскочу. Мне тоже надо. Тогда через 20 минут встречаемся на полигоне. Быстренько забежав в свою комнату, нашел старое кимоно желтого цвета, надел его на манер буддийских монахов и отправился на полигон. Сел в позу полулотоса и стал ожидать Цу. Цунаде появилась спустя полчаса. На ней были шортики черного цвета, типа велосипедки, и белый топ. Все это я увидел, приоткрыв один глаз, и сразу закрыл его. Животик Цунаде так и манил его погладить, и не только животик. Слишком все обтягивающее. Юный падаван, тренировку ты, с опоздания начала. Кто? Потом задать сможешь ты, вопросы свои. К обучению приступить следует нам. Хикари, почему ты так странно разговариваешь? В смятении находится разум твой, успокоить его должна ты. Познание сил, шлеп, ай, Цунаде. За что, эта негодяйка, отвесила мне подзатыльник? А ты чего тут фигней страдаешь, каха? Я это, настраивался на роль сенсея. Ясно все с тобой, давай уже начнем. Обучение Цунаде Разингану я немного изменил. Надувных шариков еще нет, резиновые мечи плохо подходят. Сначала показал простой прием. Надо провести чакру параллельно ладони, замкнуть ее в круг и начать циркулировать, что у Цунаде вышло с первого раза. Дальше я стал добавлять по одному кольцу, сначала вертикальный, потом под углом в 45 градусов и т.д. Цунаде спокойно могла поддерживать 8 колец диаметром в сантиметров 15. Затем начал уменьшать диаметр колец, что привело их к слиянию. В этом методе есть огромный минус. Когда кольца начинают сливаться, Потоки чакры идут в разнос и пытаются упорядочиться. Нужен очень хороший контроль, чтобы сдержать чакру в виде шара. С первого раза у Цунади ничего не вышло. Мы просидели 3 часа, прежде чем у нее на ладони появился Розинган. Только вот у нее получился нестандартный Розинган, а сфера с 8 спиралями, которые кольцом охватывали шар чакры и вращались на манер шестеренок. На полюсах шара чакра двигалась хаотично, но не пыталась вырваться. Это что, Цунади, Розинган? Как она его вообще контролирует? Наверное. Почесал я себе плеш. Так, давай проверим, как он действует. Цунади подбежала к столбу и со всего маха впечатала в него Розинган. Я мог наблюдать, как чакра словно луч вырвалась из него. Отверстие получилось такое же, как и от оригинала, но урон прошел не конусный, а линейный. Мы с Цу наблюдали ровное отверстие в столбе. Ик, Цунади, ты понимаешь, что у тебя получилось? Шепотом спросил я. Фигня какая-то, Цу, посмотри туда. Указал я пальцем за столб, ведь мне было хорошо видно сквозь отверстие, которое находилось на уровне моих глаз, а вот Цунади была выше и ей обзор загораживал столб. Посмотрев за столб, Цунади побледнела. Бледнеть было с чего. Поток чакры, который высвободился из маленького шарика, сантиметров 7 диаметром, пробил столб и все, что за ним находилось метров на 30. То есть 7 деревьев красовались ровными отверстиями и видно было, что вместе среза идет спираль. Как в дуло винтовки смотришь, с нарезным стволом. Добавив в это творение Райтон, мы получим направленный заряд плазмы, который прожжет все к чертям. В буквальном смысле, этой техникой можно Луну пробить, только чакры подай достаточно. Думаю, 10 хвосты справится. Это вам не бомба хвостатого, где чакра тупо прессуется. Тут направленный поток плотно закрученной чакры. Цунади, если ты сможешь самостоятельно сделать в технике прокол, то она станет дистанционной. Охренеть. Да, я сам бал в ахуе. В каноне Цунади не знала оригинальную технику, а тут дальнобойная. Шмык. Какое это приятное чувство, когда ученик превзошел учителя. Подошел к Цунади и обнял ее, пока она была в ступоре. Начал водить пальчиком по ее торсу. Ммм. Этот животик, какие кубики, а как точно выделяются брюшные мышцы, подчеркивая талию. Красота. Хикари. Ты, что меня сейчас лапаешь? Черт, опять не сдержался. Иногда мозги просто отключают и я сам не замечаю, как сотворил что-то. Как меня это достало. Раньше было полегче. Моя чувствительность к эмоциям только растет, а контроля – ноль. Как так можно, Цунади? Что за вульгарщина? Я, как ценитель прекрасного, наслаждаюсь произведением искусства. То есть, ты меня лапаешь? Скосила она на меня гневный взгляд. В данный момент я оказываю поддержку моей Ханаёме при помощи телесного контакта, пока она не придет в себя. Поскольку ты уже отошла от происходящего, то моя цель выполнена. Я быстренько отлип от нее и бочком попытался отойти подальше. Хикари, ты меня все же лапал. Уже не спрашивала, а утверждала Цунади. Прости, Цунади, мне очень трудно контролировать себя. Ты ведь знаешь, какой я бываю импульсивный. Мне правда очень жаль, что доставляю тебе неудобства. Зато ты быстро отвлеклась от своей модификации Росингана и теперь можешь продолжать тренировку. Тут я немного замялся. Формально Цу создала новую технику на основе моей. Получается патовая ситуация. Вроде как, это и моя техника, а вроде и нет. Весь вопрос в том, можно мне будет использовать ее и обучать ей других или нет. Нам надо решить вопрос с распространением данной техники. Что тут решать? Отвернулась от меня Цунади. Это ты начал мое обучение, значит и договор остался в силе. Все, что я изучу на этой тренировке, я не имею права распространять. Но ведь ты создала другую версию. С моей точки зрения, это неправильно присуждать себе твои заслуги. Не начни ты мое обучение, не было бы никакой другой версии. Так-то логично и для меня, даже выгодна такая ситуация. Получить вариацию Росингана на ровном месте. Ладно, так, а обычному Розингану ты будешь учиться, или будешь оттачивать свой, нам надо придумать ей название. Цунади задумалась, наклонилась и посмотрела в отверстие, проделанное техникой, при этом выпитив свои нижние 90 в обтягивающих шортиках. Арр, женщина, ты что творишь? Еле руки удержал, чтоб не потрогать. Что со мной будет, когда гормоны шибанут? Даже думать не хочу. Так успокойся, пусть будет, Кацу Розинган. Проникающая спиральная сфера, звучит неплохо. Наверное, я буду изучать эту технику. Мне, как Ильинину, Лучше не лезть в первые ряды. Здравое решение. Кстати, я все хотел спросить, к какой стихии у тебя предрасположенность? Так-то у меня дотон, но я его совсем не развивала. Все свое время я уделяю ирьонин-дзюцу. Эх, жаль, можно было добавить стихийной чакры и проверить, что будет с твоим кацуразинган. Ты хоть представляешь, какой контроль нужен, чтобы в разинган добавить стихийной чакры? Мне, ирьонину эрангой, то сложно его контролировать, а ведь у меня контроль уровня джонина. А ты туда еще и стихийную хочешь впихнуть? Что-то я не подумал. Ладно, давай закругляться на сегодня. Завтра покажу, как проще вливать в технику чакру, для увеличения ее и объясню, как лучше сдерживать. Заодно попробую сам создать кацуразинган и сделать в нем прокол. Мне стало тяжело находиться рядом с ней, но маску спокойствия я пока держу. Поэтому решил заканчивать тренировку. До ужина осталось еще пара часов, и я решил сходить развеяться к одной занимательной личности, с которой познакомился на днях. За территорию квартала меня не выпускают без сопровождения, но сам квартал я уже весь облазил. Самих Синджу тут проживает около сотни человек. Все остальные жители – это семьи, которые присягнули на верность клану. С катаданом я познакомился, когда был в астрале. Кстати, в астрал я перестал глубоко погружаться, после того, как на меня напала какая-то тварь и чуть не располосовала своими когтями мне душу. После этого просто меняю мерность, то есть нахожусь в реальном мире, но невидим. Летаю я, значит, по кварталу и вижу, что на меня таращится душа парня лет 15. Подлетели друг к другу, потыкали пальцами. Он у меня спросил, как я изучил его семейную технику, на что я впал в ступор, осознав, что не могу говорить в таком состоянии, а он может. Кое-как разъяснив жестами мое затруднение, мы договорились встретиться в реале. Первая наша встреча в реальности закончилась договором о взаимном развитии данной техники. Хоть его техника и является семейной, но когда была война кланов, почти всю информацию по ней уничтожили, и ему пришлось восстанавливать ее с нуля. Правда, его техника не может попасть в чистый мир. Он просто выводит свою душу из тела и может делать невидимой, а я спокойно могу менять мерность. Когда он рассказал мне, что может захватывать чужие тела, то у меня загорелись глаза. Какая перспектива открывается? С такой техникой можно и в войне поучаствовать. Но тут же пришлось закатать губу, ведь дальность действия техники ограничена, и при удалении на большое расстояние от тела, дух возвращается назад в свою оболочку, да и само тело остается беззащитным. Дойдя до жилища кота, увидел, что Дан сидел на крыльце с маленьким ребенком на руках. «Привет, Дан-кун, неужели у тебя уже ребенок есть?» «Привет, Хикари-кун», поднял он на меня глаза и впал в ступор. «Ты почему лысый? Эх, Цунади побрила, что ты такое натворил, что она дошла до такого?» «Ну, просто хотел узнать, был ли у нее парень?» «Да, ну ты даешь. Если Цунади заведет себе парня, то об этом будет знать вся деревня. Мог у прислуги спросить. Они все знают, но молчат. Думаешь, я не пробовал? Если кто-то будет болтать, то Мита-сенсей быстро такую прислугу на место поставит. Тут ты прав. Так чей ребенок? Неужели в таком юном возрасте ты уже стал отцом?» «Нет, это моя племянница Шизуни». Тут из дома вышла девушка лет 23, с бледно-синими волосами до плеч, как и у Дана, миловидное лицо, чуть курносый нос, темно-зеленые глаза. «Братишка, как тут моя лапочка поживает?» Взяла она на руки Шизуни и обратила свое внимание на меня. «Дан, а кто твой знакомый?» «Мира, позволь представить тебе личного ученика Митасамы, Хикари Узумаки». «Хикари-кун, это моя Аниэй-сан, старшая сестра, Мира Синджу. Приятно познакомиться, Мира-сан». Сделал я полупоклон. «Взаимно, Хикари-кун». Она очень внимательно смотрела на мою лысину и все же не сдержалась. «Я слышала, что у ученика Митасамы длинные, кроваво-черные волосы. Хах, его Цунади обрила». «Сдал меня Дан. Чем ты так обидел нашу Химе, что она так с тобой поступила?» Поинтересовался слишком личной темой. Увидев непонимающий взгляд Миры, решил добавить. Слишком настойчиво поинтересовался. Он пытался узнать, есть у Цунади парень или нет. «Дан-кун, ну зачем ты меня сразу сдаешь? Может, мне стыдно о таком рассказывать, а с тобой я поделился как с другом. Извини, Хикари-кун, я как-то не подумал». «Хи-хи-хи. Да, Хикари-кун, а ты умеешь добывать информацию, а где ее лучше узнать, как не у источника?» Прокомментировала Мира. «Просто я всего 2 недели в Канахе и никого здесь не знал, а служанки молчат. Ну не говорить же им, что я просто переборщил с шуткой. Все с тобой ясно. Переведя взгляд на брата, сказала: «Дан, через час ужин, долго тут не задерживайся». «Даниэль-сан, Дан-кун, я пришел узнать, когда будем тренировки начинать. На этой неделе точно не получится, но на следующий я свободен». «На следующий, уже я не смогу. У меня назначен ряд мероприятий, на которых я должен появиться. Тогда через 2 недели начнем, а пока можно составить мини-пособие по своим наблюдениям. Потом обменяемся. Так мы сможем быстрее понять, что есть у другого и какие еще особенности мы можем приобрести. Весьма дельное предложение. Давай так и поступим. Я еще хотел узнать, ты когда в форме духа гуляешь, ничего странного не замечал? Ну, например, животных каких или еще что? Разумеется, тоже в духовной форме. Нет, не припомню такого. Кроме тебя никого не видел. Хэймэм. Ладно, тогда увидимся недельки через 2. Решил попрощаться я, пока мне не стали задавать неудобные вопросы. Пока Хикари-кун, вернувшись в поместье и приодевшись, отправился ждать ужин. На кухне была няня Наваки и, соответственно, он сам. Поиграв с ним, дождался прихода Цунади, которая на меня опять странно смотрела. «Что, любуешься делом рук своих?» Протер я лысину. «Хах, как ни странно, да. Просто такое ощущение складывается, что у тебя, даже на лысине, румянец иногда выступает. Мита-сенсей сегодня не будет присутствовать на ужине?» Проигнорировал я спич Цунади. «Нет, у нее сегодня собрание глав клана у Хокаге. Значит, она уже отправила прошение о помолвке». «Да, пока мы были на полигоне. А как ты относишься к данной авантюре?» «С политической точки зрения она выгодна. Меня не интересует политика, меня интересует твое мнение. Мне она не нравится. Тут может пострадать моя репутация. Тут ты, как раз, можешь ссылаться на политику. Никакого урона репутации не будет. Мне не нравится, что меня используют. Вот это, уже ближе к правде. И ты меня иногда сильно бесишь. Обидно, конечно, но справедливо». Почесал я лысину. «Я вообще не могу определиться, как к тебе относиться. То ты ведешь себя как маленький ребенок, то как повидавший жизнь старик. Это когда я себя как старик вел, да даже когда я тебя на лысо постригла». Покорчил рожи, сделал вид, что тебя волнуют твои волосы, и начал снова подшучивать надо мной. «Так я говорил, что они быстро отрастут. Так чего лишний раз переживать? Вот опять, Абара-сан с Аджи-саном тоже так всегда говорили, когда я маленькая что-нибудь натворю. Ну, что ты, Цунади? Просто у меня эмоциональные сдвиги. Считай, что я просто немного чокнутый». «Вот в том-то и дело, что ты не чокнутый. Ты опять выставил себя крайним, чтоб я лишний раз не волновалась. Когда это я успел? Ты даже не замечаешь, что делаешь. У меня иногда такое чувство, что ты относишься ко мне как к маленькой. Тут ты не права. Я никогда не думал, что ты дитя. Ну, посмущать тебя, конечно, забавно, но не более. Вот как у тебя это выходит? После нашего знакомства мне тебя прибить хотелось, но после твоих извинений уже мне было стыдно за свои поступки». «Это какие? Ты вроде ничего такого не сделала». «Да, подумай сам, на клановом полигоне ребенок тренирует технику, о которой я даже не слышала. Мало того, что я провела без разрешения постороннего, что увидел твою тренировку, так еще и нагло начала тебя тискать. Потом ворвалась в ванную, в которой был ты. В итоге извинялся тоже ты, а я как бы жертва обстоятельств. Когда на следующий день я задумалась о своих действиях и хотела извиниться, но ты опять извинился перед мной и предложил помощь, а ведь это я должна за тобой приглядывать. Дальше ты разговаривал со мной как с маленькой, потом и вовсе с ложечки кормил. Я думала, так смогу извиниться перед тобой, немного подыграв тебе. В итоге, уже Абара-сан подшучивала надо мной. Когда я психанула, то опять ты пошел меня успокаивать. Меня, Чуни Наканахи, химиклана основателей, которая не раз уже была на поле боя, успокаивает 5-летний шкет. Потом опять кормил мороженым и шутил надо мной. Затем попросил помочь предотвратить переворот в своем клане, а какой изящный ход выбрал. Помолвка со мной. Последней для меня каплей стало то, что ты стал обучать меня техникам. Меня, вот как после всего к тебе относится, как обычно. Чуть приподнял бровь я. Вот, я тебя вообще понять не могу. Как ты остаешься всегда спокойным? Тебя забрали от родных, а ты только и делаешь, что шутишь и тренируешься. Я в твоем возрасте за Аджи-сан хвостиком бегала. Ну, если ты можешь предложить мне другое времяпрепровождение, я с удовольствием соглашусь. Ой, все, давай ужинать, а то все остынет. Мда, что-то Цунади переклинило. Или это я так на нее плохо влияю? Блин, хотел же завязывать с шуточками. Когда нам подали чай, я решил возобновить диалог. КХМ. Цунади, а ты не задумывалась, что твое поведение может быть результатом моего влияния на тебя? Ты прекрасно знаешь, что я неосознанно могу влиять на эмоции других. Хикари, я Ирьонина ранга и спокойно могу контролировать свои эмоции, просто введя себе в мозг мед чакру и придав ей свойства успокоительного. Блин, я не могу ей сказать, что влияю я не на разум, а напрямую на душу. Незачем ей знать этого. Тогда обещаю, что больше не буду над тобой шутить, вообще. Ох, как с тобой, все же тяжело. Что опять не так? В том-то и дело, что все так. Буркнула она себе под нос. Чет я совсем запутался. На такой ноте, мы с ней и попрощались, и я отправился на полигон, дальше развивать технику перемещения. Сейчас я свободно могу контролировать 10 танкитсу, но вот дозировать поток чакры трудно, поэтому я не стал добавлять еще больше активных точек, а стал оттачивать управление имеющихся. Проще говоря, учился быстро набирать скорость и тормозить. За тренировкой не заметил, как солнце скрылось за горизонтом. Пора и отдохнуть. Часть 11. Сегодня прибывает делегация из Узушиа, во главе с Ашина сама. После отправки письма, прошло полторы недели, которые я провел за тренировками. Шутить над Цунади я стал заметно меньше, но совсем перестать не могу. В свое оправдание могу сказать, что Цунади сама начала надо мной подшучивать, и все, что я делаю, это слабенько огрызаюсь. Юи анализирует состояние моей души и подбирает варианты защиты. Но мало подобрать, его нужно протестить и разработать для меня упражнение, с помощью которого я смогу самостоятельно защитить душу. Юи может управлять духовной и астральной энергией, но чакра ей подвластна с огромными ограничениями. Зато астральной энергией она управляет так, как мне не дано. Техника передвижения, которую я тренирую, изначально делалась на астральной энергии. Поэтому работаю с Юи только в духовной сфере. Ну, 1% все же выделил на расчет техник чакры, и она иногда выдает сомнительные результаты, но ни один не работал. Но вот в защите души подвижки есть. Теперь я могу отличать свои эмоции от чужих, но они все равно влияют на меня. В такие моменты я стараюсь молчать и провести мини-медитацию. Пока помогает. Темп развития Юи заметно увеличился, и она сама начала требовать сканирования души и оболочки, как она выражается, которая стала проходить в два раза быстрее. Но вот интерфейс начал постоянно глючить. Когда открываю вкладку с характеристиками, то могу наблюдать, что мой показатель силы перешагнул за 1000. Закрываю вкладку, открываю снова и вижу, что я не сильнее младенца. На вопрос, что за херня, Юи отвечает, что не может правильно рассчитать пассивное усиление от чакры. По этой причине один мой клон теперь всегда находится рядом с полигонами и наблюдает за шиноби, которые тренируют техники чакры. Правда, попался мне всего один такой, но клон все равно сидит в засаде и тренирует контроль чакры. Также пришлось выделить 30% мощности на анализ чакры, а точнее, на изучение ее влияния на тело. Сейчас я находился в приемной поместья, где нас с Цунади разглядывала Мита-сенсей. Красивые, нарядные, особенно Цунади. Так и не скажешь, что ей всего 15. Белоснежное кимоно, строгая прическа, немного макияжа, и перед нами стоит истинная химиклана основателей. Поначалу определить возраст шиноби мне не удавалось, но с течением времени я понял, что если тебе попадется мужчина, выглядевший на 20 лет, то можешь свободно скинуть лет 5. Если ему лет 40, то накинуть десяток лет. Большинство шиноби выглядит на 25 лет, взрослеют быстрее, но и стареют медленней. Да и сами шиноби редко доживают до 40. С девушками данная методика почти не работает. Например, тут, в клановом квартале, есть кунайчи, джонин, который на вид лет 12. Но что-то я отвлекся. Сам я был одет в черное хари, с красным мамоном своего клана, во всю спину. Волосы собраны в высокий хвост. Смотрелись бы мы с Цунади красиво, если бы не одно «но». Я ей еле до груди доставал макушкой. Эх, где мои 1,90 м? Сначала вообще диссонанс ловил, от непривычной точки зрения, и все казалось таким большим. «Выглядите вы достойно», — сказала Мита-сенсей, после разглядывания нас. «Но не забудьте и вести себя соответственно, особенно это касается тебя, Хикари-кун. Я понимаю твою эмоциональную нестабильность, но постарайся держать себя в руках. У нас тут не семейные посиделки. На высказывание Мита-сенсей я скептически приподнял бровь. Заметив мое немое высказывание, она решила уточнить. Хикари, хоть и больше половины прибывших являются твоими родственником, хоть некоторые и дальние, это не повод вести себя как обычно, и раз тебе плевать на собственную репутацию, то побеспокойся хотя бы о репутации Цунади и моей. Да Мита-сенсей, встал я по стойке смирно. Эх, вот про что я и говорю. Покачала она головой. Так, надо собраться. Сегодня у меня не было тренировок, и энергия из меня так и прет. Добавим общее эмоциональное напряжение, мою гиперактивность и получим не очень приятный коктейль. Мы встали возле входа в поместье и стали ожидать делегацию. Через 15 минут появился Шиноби и сообщил, что Ашина сама вступил на территорию клана. Спустя еще 15 минут он стоял возле нас. Делегация состояла из Ашина сама, Аджисана, Акаасана и еще троих неизвестных мне шиноби, скорее всего старейшины. Раскланились чин по чину и прошли в зал для приемов. Расселись так, как требует ситуация. Главы напротив друг друга. По правую сторону от них, ближайший родственник помолвленных, а слева непосредственно сами претенденты. Но, поскольку я являюсь учеником Мита самой просящей стороной, то я сидел по левую сторону от нее, а сама Цунади по правую. Напротив меня сидел хмурый Аджисан, а напротив Цунади – моя Акаасан. Трое других шиноби расселись за их спинами. Первой заговорила Мита-сенсей. Ашина-сан и все здесь присутствующие прекрасно понимают, в какой ситуации мы оказались. Угроза хоть и не слишком опасная, но неприятная. Все ли поддерживают эту точку зрения? Говори как есть, Мита-сан. Всем здесь присутствующим я полностью доверяю, высказался Ашина сама. Тогда позвольте узнать, какая сейчас ситуация в Узушия. Сейчас на стороне оппозиции 41 семья. Это 30 бжонинов, 72 чуунина и 127 генинов. Возглавляют ее семьи старейшин, у которых есть возможность породниться с Хикарикуном. Обычным гражданам нет дела до смуты. Лишь единицы пытаются настроить народ против текущей власти. На нашей стороне 72 семьи и еще 66, пока не приняли какую-либо сторону. Это, что касается клана. Неклановые шиноби стараются не лезть в наши дела, но и среди них есть сторонники той или иной партии. Пока все проходит мирно и дальше высказываний дело не дошло. Отрадно слышать, что пока все спокойно. Какой прогноз действий оппонента, если мы приведем помолвку к реализации? Меня могут сместить с поста главы, но не более. Время для укрепления позиции мы получим. Меня больше интересует позиция самого Хикарикуна. Перевел он взгляд на меня. Ашина сама, я полностью поддерживаю главную ветвь клана и не намерен вносить еще большую смуту. Тогда мы заключим договор о помолвке. Признаться, Мита-сан, достаточно хороший ход с вашей стороны. Заткнуть оппозицию и поднять авторитет своего клана. Подумать только, прибрать к рукам первое дадзюцу Узумаки. Чуть усмехнулся Ашина. Тут нет моей заслуги. Все придумал Хикарикун. Я только сообщил о возможности переворота. Шесть пар глаз уставились на меня, отчего мне стало еще более неуютно. Аджисан был доволен, Ашина-сан удивлен. Ну а Акаасан просто рада меня видеть. Вот только картину портил один из сидящих позади них. От него веяло завистью, гневом и обидой. Весь этот коктейль эмоций мне приходится переживать самому. И как к тебе в голову пришел столь оригинальный выход из положения? Много раз заключался брак между кланами, дабы пересечь войну, но чтобы предотвратить переворот, ни разу. Просто, кто-то хотел использовать меня для достижения своих целей, и мне такое не по нраву. На них я повлиять не могу, но могу убрать способ, с помощью которого они хотят подняться. Вот я и решил убрать себя из противостояния сторон, в чем меня полностью поддержала Мита-сенсей и Цунади. Сделал я поклон в их сторону и тем самым переведя внимание с себя на них. Благо Ашина-сан понял мой посыл, что я не хочу говорить и буду всячески пытаться перевести с себя внимание. Слишком мне не по себе сейчас. Мита-сан, как вы смотрите на то, что помолвка будет расторгнута? Ведь тогда могут быть неприятные последствия. Ашина-сан, не стоит переживать. Просто сместим акценты в нужную сторону. Это она так сейчас намекнула, что всю вину свалит на Узумаки. Мол, жених попался с душком? Не, хрена вам лысого. Я себя оклеветать не дам. Хотя, честно говоря, мне плевать. У наших старейшин появилось одно предложение. Суть его заключается в том, что в Канахе следует обосновать побочную ветвь нашего клана, чтобы убрать возможность притязаний на корню. Так, стоп, это он сейчас намекнул, что они хотят сослать всю мою семью в Канаху. Как же так? Аджисан верой и правдой служил Узушия, а его в ссылку, а как будет Акаасан без своих подружек? Я еще наивный думал, что он меня не отдаст, а они всю семью решили слить. Хорошо хоть не убили, и как грамотно на старейшин съехал, от них аж возмущением несет. Но и выход действительно хороший, ведь все шиноби – это солдаты, которые служат в войсках страны. Если такой солдат без разрешения переедет в другую страну, то его объявят нукинином, дезертиром. Канаха является союзником Узушия. Если за мной пойдут люди, то их просто объявят нукининами, и Канаха обязана будет выдать их. Но они один хер пойдут. В случае такого исхода, мы с радостью поможем им обосноваться, сказала Мита-сенсей, и от нее, еле уловимо, повеяло довольством. О разумности данного действа мы будем решать позже. Сейчас у нас осталась сущая формальность, это подписать договор. Быстро смекнула Шина сама, что таким поступком только усугубит положение. Служанка тут же поставила низкий столик, на который лег свиток с договором о помолвке. В нем было указано, при каких обстоятельствах можно разорвать помолвку. Тот был прочитан Мита-сенсеем, и от нее теперь полыхнуло недовольством. «Ашина-сан, на таких условиях я не могу подписать это». Положила она свиток на стол. «Что там такого, что она отказывается подписывать? Какие условия вам не нравятся? Меня не устраивает пункт, где в случае их свадьбы, их дети будут относиться к клану Узумаки». «Что? Какая свадьба? Какие нах дети? Вы о чем?» «Так, дыши, хикари, успокойся. Они просто старые интриганы, которые просчитывают даже такие ситуации». «Да так и есть. Просто на всякий случай. Ведь не могут они всерьез нас поженить, ведь так?» «Да», скосив взгляд на Цунаде, у которой на лице не дрогнул ни один мускул. Но в душе она была в панике. «И я понял, что эти могут. Вы ведь понимаете, что отдать его детей и Синджу мы не можем, даже в фиктивном договоре». «Да, но и отдать детей Химиклана в другой клан уже не можем мы. Патовая ситуация, они реально сейчас торгуются за нас. Мне это начинает не нравиться. Цунаде замечательная девушка, но таким способом затащить ее под венец – это свинство. Если она сама согласится, то я буду только рад, но по принуждению мне такого не нужно. У меня по этому поводу пунктик. Я не потерплю возле себя девушку, которая пошла на такое по принуждению или ради выгоды. В первую очередь потеряю уважение к себе за то, что позволил данному случиться. Ведь быть разменной монетой никому не нравится. Да и бабушка в прошлом мире всегда говорила мне, относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. А я такого над собой не потерплю. Понимаю, ситуации бывают разные, но если есть выход из положения, при этом не принуждая никого, то выбор для меня очевиден. А тем более, своих детей я не буду отдавать в другой клан, и не позволю ими манипулировать. КХМ, обратил я на себя внимание, невежливо, да, но мне насрать, во мне закипала злость. Эта ситуация входит в конфликт с моими моральными принципами. Наверное, поэтому так и помер в прошлом мире холостяком. Хикари-кун, ты что-то хотел сказать? Спросил у меня Ашина сама, а Мита-сенсей, скосив взгляд на меня, поводила глаза из стороны в сторону, как бы говоря, не делай глупостей. Да, я прекрасно понимаю вашу предосторожность. Как говорит мой Аджисан, делаю легкий поклон в сторону деда. В жизни всякое бывает, но хочу заметить, что данный пункт должен содержать мой полный переход в клан Синджу. А это значит, что и дети останутся в нем. Иначе никто не поверит о моем выходе из клана. Или вообще, не вносите данный пункт. Его можно решить и потом, если такая нужда появится. Хикари-кун прав, Ашина-сан. Договор должен быть правдоподобным или не быть вовсе. Улыбнулась Мита-сенсей. Похоже, я сейчас сыграл ее на руку. Ничего страшного, и тебя обломаем. Простите, Мита-сенсей, но я не закончил. Сделал еще один поклон, но уже в ее сторону. Но если вы не сможете договориться, то я просто выйду из клана, и делайте, что хотите. Правда, за мной могут пойти те, кто действительно верит в ту чушь, что пропагандируют оппозиционеры. Лицо Мита-сенсей тут же растеряло всю радость. Аджи-сан нахмурился, а Шина-сан слегка прищурился. Лишь Ака-сан поняла мой мотив и задорно подмигнула мне. Цунаде, увидев ее жест, с непонятным выражением уставилась на меня, но в душе у нее бурлил такой калейдоскоп эмоций, что что-то разобрать в нем мне было не суждено. С моей стороны ситуация простая. Я являюсь камнем преткновения клана. Моя стратегия не поменялась. Надо просто убрать неудобный элемент. Но способ уборки может быть разный. Лишусь защиты клана? Плевать. Я считаю, что поступаю правильно. Глупо, но правильно. За мной тут же начнется охота из статуса ученика Мита-сенсей. Я тут же вылечу. По сути, я откажусь от семьи и стану сиротой. Самое забавное то, что я имею полное право так сделать. Официально шиноби я не являюсь, то есть военно не обязан. Поскольку прохожу обучение не у наставников военной организации, а у мастеров уин другой страны. По факту я ремесленник. Ответственность за клан не несу. Финансовых или политических рычагов давления на меня нет. Взять в заложники Акаасан? Попробуйте. Вон дед сидит и ждет решения главы. Он по праву носит титул быстрейшего вузушия. Ушатает за дочурку всех и смоется. Или сам пойдет устраивать переворот. Лишь бы дача в безопасности была. Он и так двоих сыновей потерял на войне. Не делай поспешных решений, Хикари-кун, сказал Лошина. Давайте немного передохнем и придем в себя. Завтра продолжим наш разговор. Полностью с вами согласна, Ашина-сан, сказала Мита-сенсей. Все быстренько собрались и пошли на выход. Кроме Акаасаны, как только мы остались вчетвером, на меня налетел болит и подхватил в объятия. Хикари, я так соскучилась. Терлась она своей щекой об мою щеку. Без тебя, так скучно дома. Юка себе места не находит. Пришлось на нее свалить производство мороженого. А я и вовсе хотела переехать в Коноху. Ути, ты мой маленький. Как я за тебя волновалась. Ты хорошо кушаешь, спишь, нашел друзей, невеста не считается. Хи-хи-хи. Я тоже рад тебя видеть. Обнял я ее покрепче. Ведь почувствовал ее эмоции и просто не смог удержаться. Такая смесь теплоты и заботы пробьет на сантименты кого угодно. Так мы и стояли минут 10, обнимаясь и болтая обо всем и ни о чем. Мама пересказывала мне сплетни, которые уже ходят по Узушия, будто я совратил Химисинджу и вообще хочу захватить власть в Конохе изнутри. На что Цунади поперхнулась, и мы вспомнили, что тут не одни. Простите, Мита-сама, Цунади Химе, мы немного заговорились. Поставила она меня на пол. Не волнуйся, Асами-чан. Тепло улыбнулась Мита. Не нужно следовать этикету, ведь у нас семейное воссоединение. Она уже и себя с Цунади в мою семью записала, или меня с Акаасан в свою. Тем временем, Акаасан обратила свое внимание на Цунади. Так вот кто покусился на моего мальчика. От такого заявления, от Цунади шибануло таким возмущением, что я думал, сейчас Акаасан будут покрывать матом. Но она сдержалась. Асами-сан, я всего лишь помогаю Хикари с решением неприятной ситуации. Да-да, конечно, махнула рукой Акаасан, а потом из дома не выпроводишь. Да, Акаасан, тролль не хуже меня. От Цунеди повеяло раздражением и гневом. Давайте переместимся на кухню и там поговорим за чашечкой чая. Мита-сенсей осмотри нас и как бы говоря, что возражения не принимаются. Пройдя на кухню, мы расположились как обычно. Вот только на место Наваки влезла Акаасан, как раз между мной и Цунади. Посидели, поговорили за жизни. Мита-сенсей интересовалась событиями в Узушия, как поживают ее знакомые. Ей редко удается покинуть Коноху, а когда удается, то времени на посещение не находится. Как оказалось, Мита-сенсей покинула Узушия 67 лет назад. Ебать, она древняя, но молодецкий запал в ней не угас. Незаметно тема свернула в сторону моего решения о выходе из клана. Хикари, что это было за заявление о выходе из клана? Спросила Мита-сенсей в ее вопросе. Не услышать угрозу мог только глухой. Я уже сказал, что если не сможете договориться, то вариант есть иной. А после высказывания Ашина-самы, о переселении семьи в Коноху, мне он нравится все больше. Ведь в таком случае, все останутся при своем. Ты понимаешь, что если ты выйдешь из клана, то на тебя объявят охоту. Причем свои же. Понимаю, но пусть попробуют. Коварно улыбнулся я. Вы думаете, что при выходе из клана я останусь жить в Узушия или Коноху? Нет, я свалю, к примеру, в Каминари-но-куни и попрошу политического убежища. И мне его дадут, по причине, просто подгадить. А от перспективы заиметь клан с Дадзюцу, никто не откажется. Я тщательно расспросил о данной теме. Сейчас активно ведется набор хоть каких детей с возможностью активировать очаг чакры, а у меня он огромный, для моего возраста. Когда остальные великие страны узнают, что просрали их враги, то уважение к Узушия и Коноху упадет. А где нет уважения, Там нет и страха. Многие попробуют взять на зубок страну водоворотов и огня. Про меня на какое-то время забудут, что позволит мне набраться сил. Я честно пытаюсь помочь своей деревне, но помогать тем, кто этого не хочет, дело неблагодарное и глупое. Я предложил оптимальный вариант. Не хотите? Пойдем по-плохому. Я не добрый самаритянин. В прошлой жизни говна повидал. Для меня главное родных обезопасить. На некоторое время образовалась полная тишина. Акаясан странно поглядывала, то на меня, то на Мита-сенсей. Мусука, это очень плохой выход из ситуации. Я думала, что ты решил просто припугнуть Ашина саму. Так и есть, а по поводу плохого выхода из ситуации, то главный вопрос тут, плохой для кого? Спросил я, на что, все снова задумались. А ты подумал, что будет со мной и Аджисаном? На нас тебе наплевать, просто бросишь все и сбежишь? По-больному бьет. Я действительно полюбил свою новую семью. Акаясан знает меня как облупленного и этим и пользуется. Ведь действительно, мне не хочется так поступать. Это крайние меры. Клану и так грозит много опасностей и лишние распри не нужны. Это крайние меры. Просто будем надеяться, что до них не дойдет. Хмуро ответил я. Хикари, а ты не учитываешь, что тебя могут просто поймать и использовать как бычка-осеменителя? Поверь мне, добровольцев найдется много. Попыталась напугать меня Мита-сенсей. Акаясан, скажи, сколько раз меня теряли в Узушия? Тут до мамы дошло, что если я захочу, то действительно могу свалить в любой момент. Один раз, я искал, где тренируются джонины. Прикрылся астральной энергией и отправился на поиски. Правда, забрел хрен пойми куда и заблудился. 4 отряда шиноби отправилось на поиски и не нашли. Астральная энергия – это чит. Меня может засечь только техники, которые нацелены на поиск душ. К сожалению, такие есть, но о моей слабости пока никто не догадался. К счастью, Юи теперь может значительно дольше поддерживать покров из астральной энергии. Асами-чан, посмотрела на нее Мита-сенсей, требуя ответа. Много раз, тяжело вздохнула она, и ведь пока сам не покажется, его не засечешь. Мита-сенсей перевела на меня удивленный взгляд. Почему меня не уведомили о таком? Это какая-то техника хикари, можно и так сказать. Особенности глаз. Я могу просто скрыть себя, и пока никто не смог меня найти. Ашина-сан в курсе этой особенности и понимает, что, еле я уйду, то меня уже не поймать. Поэтому, я спокойно могу выдвигать данные предложения. Ну, если они сделают неожиданный захват, то мне пипец. Усыпят и все приплыли. Но знать им об этом не обязательно. Есть много способов меня пленить, в том числе и душу. Хикари, ты понимаешь, какие последствия будут? Часть клана, что хочет сменить главную ветвь, точно начнет восстание и внешние враги не заставят себя ждать. Твой эгоизм погубит многих, высказала мне Мита-сенсей. Меня резко накрыло злостью. И тут Остапа понесло. Мой эгоизм? Вы, два сраных пердуна, не можете договориться, а виноват я. Я просто пытаюсь сохранить то, что есть. А вы играете людьми, как фигурами в шаге, ища свою выгоду, наплевав даже на желания своих родных, и не вам давить на мою совесть, дабы воплотить свои хотелки. Сам не заметил, как активировал дадзуцу и подал чакру в связки и головы, приправив все выбросом чакры и яки. Волосы разметались в разные стороны. Меня окружил золотой ореол. Внезапно на меня обрушалась яки девятихвостого, что взбесило меня еще больше. Переведя взгляд на живот Мита, сказал, а ты вообще захлопнись, блохастый, будешь на меня тявкать, вытащу твою черную душонку и скручу хвосты в узел. И поверь мне, Курама, даже твой отец Рикуда не спасет тебя. Яки Кьюби резко оборвалась и меня отпустила. И тут я понял, что натворил, а точнее, что мне помогли натворить. Ёбаный лис, он стал воздействовать на меня своей ненавистью и злостью с самого начала нашего разговора, а я только сейчас это понял и как, сука, тонко все провел, оглядел присутствующих и понял, что мне пиздец. Цунади чуть ли не в обмороке, а Акаясан смотрит на меня с широко распахнутыми глазами, у Мита-сенсей вообще непонятное выражение лица. Там удивление, растерянность и кажется даже страх. Больше всех досталось Цунади, и я метнулся к ней и влил в нее свою чакру и стал пытаться послать через душу эмоции, спокойствия, теплоты и защищенности. Пытался повторить чувство, которым меня обдавала Акаясан. Цунади стала приходить в себя. Я не стал задерживаться возле нее и отошел к своему месту. Что делать? Я только что назвал Мита-сенсей ее старым пердуном и наорал на нее. Замявшись, присел на свой стул, Руки зажал промеж ног и сделал вид побитой собаки. Лучше выглядеть как можно безобидней. Как буду выкручиваться? Ай да похуй. Импровизация наша все. Простите, Мита-сенсей. Пискнул я. Я не хотел. Это Кьюби виноват. Он влиял на меня своими эмоциями, а тут еще и шинигами. Уже совсем тихим шепотом закончил я. Ака-сан тут же подорвалась, посадила к себе на колени, обняла меня и начала успокаивать, поглаживая по голове и приговаривала, что все вокруг козлы и недостойны даже находиться рядом со мной. У Мита-сенсей, по мере услышанного, все больше распахивались глаза, а Цунаде сидела и не могла понять, что вообще происходит. Но Мита быстро пришла в себя. Хикари-кун, это, что сейчас было? Хоть голос Мита и был требователен, но все еще отдавал охреневанием. Это особенность Хикари, ответила за меня Ака-сан. Какая еще особенность? Асами-чан, разве у Хикари не только дадзюцу? Это тайна клана. Я не могу вам рассказать, Мита сама. Если Ашина сама захочет, то сам расскажет. А сейчас нам лучше привести мысли в порядок. Мы с Хикари, пожалуй, пойдем отдохнем. Вы не против, если я побуду с ним в его комнате? Мита сама? Нет, не против. Асами-чан, все еще держа меня на руках, Ака-сан покинула кухню, а я показывал ей дорогу. Придя в комнату, Ака-сан решила расспросить меня, что произошло, и я ей рассказал, что на меня весь день воздействовал Кьюби, отчего меня и бомбануло. Ну и сказал, что увидел отрывок будущего, где Цунаде покинула деревню из-за смерти всех близких и начала спиваться. Ака-сан передернула от такого будущего, где от двух великих кланов, которые дружили столетиями, остались огрызки, раскинутые по миру. Она решила настоять, чтобы Ашина сама рассказал Мита-сенсей о моей связи с шинигами и отправилась к нему. Когда я остался один, то понял, что все куда-то не туда пошло. Язык мой, враг мой. Нахрена я упомянул Курому и Рикуда? Да и зачем выдал порцию будущего? Надо было все на девятихвостого валить, а я опять шинигами приплел. Хотя так даже лучше. Не хотят договариваться по-хорошему, пусть общая беда сплотит их. Ну а я помогу чем смогу. Так, глядишь, и правда поверит, что я посланник шинигами. Гребаные фанатики. Подумаешь, вижу души. Тут есть индивидуумы, которые воскрешать могут. Погодь. О возможности моих глаз и так знали, но обострение ситуации произошло, когда я рассказал, что мне шинигами показывает возможное будущее. Про то, что я вижу души, и так все знали, но про знание будущего только семья и Ашина сама. Получается, пропиздился кто-то из моей семьи, или Юка Сэцука. Ну не сам Ашина сама обнародовал данную информацию. Вот почему он намекнул о переселении моей семьи в Коноху. Потому что ее, он в первую очередь подозревает. А тут я со своими выкрутасами. Не люблю политику. Туповат я для нее. Мне проще прийти, дать в жбан, погрозить пальчиком и сказать, что так делать нельзя. Правильно мне всегда, мой первый начальник говорил, не умеешь работать головой, работай руками. Вот и получается, что все гениально и просто. Надо качаться. Слеплю из себя такую машину смерти, что сам шинигами попросит меня занять его место. Мухахаха. Бля, что-то меня не туда понесло. Нервное, наверное. Поскольку завтрака сегодня не было, а время обеда уже давно прошло, то есть хотелось очень сильно. Решил спуститься на кухню и умыкнуть что-нибудь поесть. Прикрылся астральной энергией, чтоб не отсвечивать. На кухне застал Цунаде, которая сидела, облокотив локти на стол, собрав руки в замок и подперев ими лоб, сверлила хмурым взглядом тарелкой с едой. Решил показаться перед ней, ведь из-за меня она испытала не самые приятные ощущения. Яки того, кто уже умирал, и девятихвостого, плохое сочетание. Мало того, еще и Юи врубила протокол защиты, отчего все мое тело покрыл тонкий слой астральной энергии. Пройдя до стола, сел перед ней и стал ждать, когда она отвиснет. 10 минут ничего не происходило, и я забрал ее тарелку и начал есть. Спустя еще минуту, до нее все же дошло, что у нее спиздили еду, и она подняла взгляд на меня, а я в это время набивал щеки. Хикари. Посмотрела она на меня, как на врага народа. Амномном. Косплеил я хомячка. Это вообще-то моя еда. Возмутилась она. Уф, проглотил наконец еду. Прости, Цунаде, я просто проголодался. Пришел, гляжу, ты гипнотизируешь еду. Подумал, что ты хочешь от нее избавиться. Уж больно взгляд хмурый был. Решил помочь. И начал вновь набивать щеки. Но делал это аккуратно. А ну отдай. Потянула она ручки к тарелке. Амном-номном. Прикрыл я еду руками. Попытка защитить свои яства провалилась. ведь враг оказался сильнее и хитрее. Эта негодяйка просто подняла меня за шкирку и отставила в сторону, как нассавшего в тапки котенка, уселась на мое место и начала поглощать мой честно спизженный обед. Такого я потерпеть не мог. Полез под стол и вылез между ним и Цунаде. Залез ей на колени, а пока она хлопала от такой наглости глазами, отобрал у нее палочки для еды и начал есть. «Ир-ир-ир», услышал я со спины. Подхватив палочками кучек мяса побольше, обернулся и сунул ей рот. «На вот скушай, только нарычи», и погладил ее по голове. «Шихаи, Цунаде», укоризненно посмотрел я на нее. «Не говори с набитым ртом и тщательно прожевывай». Отвернулся я от нее и начал дальше есть. Как только я почувствовал, что Цунаде проглотила кусок мяса, быстренько подцепил еще один и повторил процедуру. «Эх, хорошо сидим, жаль, еда заканчивается». Когда последний кусочек пропал в ротике Цунаде, воцарилась неловкая тишина. Облокотившись на две подушечки, я просто морально отдыхал, проецируя в пространство свое довольство. Но все заканчивается. Вот и Цунаде решила поговорить. «Хикари, скажи, а что это было? Ну, когда у тебя голос поменялся?» — тихим и стеснительным голосом спросила она. «Ты и тогда так делал, но в этот раз прям совсем жуть. Ммм, прости, Цу, но без разрешения Ашина Самы я не могу тебе рассказать». Тут я немного замялся, точнее, раньше не мог, теперь все неясно. Эту информацию знают только члены моей семьи и Ашина Сама, точнее, раньше знали. Похоже, что после моего отбытия кто-то распространил ее. Если раньше я просто был мальчиком с дадзюцу, то теперь это немного поменяло мой статус. Хоть из-за глаз и были брожения, но окончательно семьи решились на переворот после обнародования ее. Я раньше думал, что народ всполошился из-за того, что я вижу души, а оказывается, что кто-то не умеет держать язык за зубами. Так это не единственная способность твоих глаз? Не совсем. Рассказывать? Нет, эх, а ладно, все равно не сегодня, так завтра узнаешь. Ты в этом уверен? Если не хочешь, не говори. Активировав глаза, я осмотрел поместье. Души Мита-сенсей в нем не было. Значит, она у Ашина Самы и выпытывает из него подробности о происшедшем, и уже завтра, если не сегодня, меня ждет допрос. На что поспорим, что уже вечером Мита-сенсей уже все узнает, и ты так или иначе все узнаешь. Откуда ты знаешь? Просто догадки. Ладно, спорим. Но на что? Помнится, я задолжал тебе 2 недели сидеть с Наваки вместо тебя. Время – ресурс, которым я не могу разбрасываться. Согласна. Так ты мне расскажешь? Ну, версия у меня уже отработанная, и самое главное, ни капли лжи. Понимаешь, после рождения, часов через 8, я умер. Цунаде вздрогнула от моих слов. На той стороне я встретил проводника душ. Ну, ту нех можно считать за такую. Ну и встретил я ее до того, как ко мне мелкому понабежали медики, и мне сказали, что придется присоединиться к ним, и даровали глаза, что чистая правда, но меня оживили, и поэтому моими глазами иногда смотрю не я, а точнее, не только я, и всегда через мои глаза наблюдает Юи. Оно может влиять на некоторые моменты моей жизни, ведь в бою она мне помогла, и мне известны некоторые моменты из жизни других людей. Ты знаешь, что происходило с некоторыми людьми? — тихо спросила Цунаде. А в эмоциях творился хаос. Что происходило и что будет происходить? Все эмоции Цунаде вдруг стихли, и наступил полный штиль. Задрав голову, посмотрел в глаза Цу. Там не было и намека на мысль. Шок, это по-нашему. Попытался опять передать ей свои чувства, и у меня опять получилось. Она наклонила голову и посмотрела мне в глаза. Кто есть, ты можешь видеть будущее. Занервничала она. Нет, я не вижу будущее. Я знаю возможный вариант его, как посмотреть фильм по телевизору, потом забыть его и постепенно вспоминать. Но изменение некоторых моментов может повлиять на всю историю, и что тогда случится, я не знаю. Стоп, дай подумать. Цунаде прикрыла глаза и начала медитацию, а я заметил, что к кухне подходит служанка. Жестами показав ей, чтоб она не шумела, попросил притащить пожрать. Цунаде просидела минут 10. А я в это время уже поел и наслаждался чаем, и все это не слезая с колен Цу. Вот это я понимаю сервис. Когда она отвисла, дал ей попить чаю. Она машинально взяла стакан и начала пить. Спустя еще 3 минуты, Цунаде окончательно пришла в себя. А ты можешь узнать будущее любого человека? Нет, только тех, кто сделает большой вклад в мире, так или иначе повлияв на него. А мое будущее ты знаешь? Я опять задрал голову, посмотрел ей в глаза. Ты правда хочешь это знать? подумай, Цунаде. Она опять прикрыла глаза, но ненадолго. Ее уверенный взгляд вновь встретился с моим. Да, а вот голос слегка дрогнул. Знаю, то есть и про помолвку, и про все, что было, ты знал. От души Цунаде полыхнуло таким недовольством. Нет, спокойно ответил я. Я знаю некоторые моменты твоего будущего, примерно с 24 лет. Цу немного успокоилась. И что там? Война, которая идет уже 5 лет. Цунаде побледнела. Нас ждет война, 3 войны, и я буду в них участвовать, в первых рядах. Ты станешь легендарной. Тут я осекся, вспомнив прозвище Цунаде, и отвел от нее взгляд. Что такое? Почему ты замолчал? Там что-то плохое? Да, да. Что случится? Занервничала она. Не молчи, я должна знать. Тебе ни с кем будет разделить радость побед, кроме своей команды, но и они не принесут радости. Ты хочешь сказать, что весь мой клан погибнет, как и мой? Останутся по несколько представителей каждого клана, и меня в том будущем нет. Добил я ее. Цунаде сидела и обтекала. Скрывать от нее? Зачем? Все равно рано или поздно узнает о моем знании будущего, и тогда может обвинить меня в том, что я не предупредил. Зачем плодить врагов на ровном месте? Посидев в тишине минут 10, она ожила. А Навакион? Нет, опять молчание. Еще через минут 10 пришла Мита-сенсио. Хикари-кун, я хочу принести тебе свои извинения. Я даже не могла предположить, что дела обстоят настолько скверно. Ничего страшного, Мита-сенсей, сказал я, пытаясь слезть с Цу, но неожиданно меня обхватили ее руки и прижали к груди. Она все так же сидела с потерянным видом. Ты рассказал ей? Она все равно бы все узнала, рано или поздно. Вот только если поздно, она будет в ярости. Лучше тогда вообще не знать. Но если знаете вы, то знает и она. Верно, я не стала бы скрывать такое. Ты знал? Выделила она последнее слово голосом. Только догадывался. Сегодня был трудный день для всех нас. Пожалуй, нам стоит всем отдохнуть. Денька три, вставил я. На что Мита-сенсей только кивнула и отправилась прочь из кухни. С Цунаде мы так и просидели молча в обнимку до самой ночи. Каждый из нас думал о своем, и так и уснули. Часть 12. Интерлюдия Мита-синджу. Проводив взглядом Асами, которая, держа на руках Хикари, выходила из кухни, я задумалась. Когда от Хикари полыхнула его чакра Ияки, я слегка удивилась. Но когда его аура стала насыщаться неизвестной мне энергией, тут мне стало не по себе. Что это? Как будто присутствие того, что человек не может понять. В душе кольнуло давно забытое чувство страха. Его энергия была чужой, не от этого мира, но знакомой. Когда я ощущала что-то подобное, во времена войны кланов, нет, мировая война, тоже нет. Так когда, даже от Биджу, я не чувствовала такой угрозы. Да, они сильны, но они понятны. Даже печать сотни, мы с Хаширамой, разрабатывали на их основе. Мы хотели создать печать, которая позволит переходить полностью в энергетическую форму существования. Эта техника была нашей мечтой, но он погиб, когда испытывал новую модификацию печати. Тело просто не выдержало столь быстрых изменений. В Хикари я увидела надежду на осуществление нашей мечты. Его глаза позволяют не только видеть чакру, но и души. Кто, как не он, сможет объединить душу и чакру, минуя ненужный элемент, как тело? Чакра – смесь духовной и телесной энергии. Ха, глупцы, расскажите это Биджу, у которых сама плоть – чакра. Бессмертные существа, и наша мечта была уподобиться им. Даже мальчишка Мадара решил пойти на союз ради такой перспективы. И мы начали отлов, дабы изучить. Но когда мы начали ловить Биджу, то многие заинтересовались, зачем они нам. Все вышло из-под контроля. Пришлось раздать их, чтобы все кланы не собрались вместе и не уничтожили нас. Себе мы оставили самого сильного.